Джоуи Чилл продолжал со своей резкой улыбочкой. «Итак, они играют по большой. Они подбрасывают снимки Марру, а Мар не знает, откуда они. Затем Имлею сообщают, у кого они и что на них, и что Мар готовится оказать на него давление. А что бы сделал парень вроде Имлея? Он бы отправился поохотиться, фараон. А уток будут есть большой Джон Мастерс, его прихлебатель?» «Или олениху», — рассеянно проговорил Делагерра. «А? Ну так стоит оно того?» Делагерра потянулся за бумажником, вытряхнул из него деньги, отсчитал на колени несколько банкнотов. Он скатал их в плотную пачку и бросил на кровать. «Мне бы как-то выйти на Стеллу, Джоуи. Очень нужно. Это возможно?» «Нет. А можешь снова попробовать через Макса. Но, по-моему, она уехала из города. А теперь, когда у меня есть бабки, я уезжаю. Потому что, как я сказал, эти ребята очень крутые. А может, я не слишком чисто работал, потому что какой-то тип сидел у меня на хвосте». Он встал. Зевнул, добавил. «По стопочке джина?» Делагерра покачал головой. Он смотрел, как маленький человек подошел к кухонному столу, взял бутылку с джином, налил большую порцию в толстый стакан. Насушил стакан, начал ставить его на место. Дзенькнуло стекло окна, послышался звук, похожий на слабый шлепок перчаткой. Кусочек упал на голый заляпанный деревянный пол рядом с ковром, чуть ли не у самых ног Джоуи Чилла. Секунды две-три маленький человек оставался совершенно неподвижным, затем стакан выпал у него из руки, отскочил от пола и подкатился к стене. Затем подкосились ноги, он медленно повалился на бок, медленно же перевернулся на спину. Из дырочки над левым глазом лениво потекла по щеке кровь. Ее ток убыстрялся, дырочка стала больше и краснее. Глаза Джоуи Чилла невидящим взором смотрели в потолок, как будто его все это больше уже совершенно не касалось. Делагерра тихонько скользнул со стула на четвереньки. Он пополз рядом с кроватью к стене у окна, оттуда протянул руку и пощупал у Джоуи Чилла под рубашкой. Подержал пальцы над сердцем, вытащил руку, покачал головой. Сел на корточки, снял шляпу. Очень осторожно поднял голову и выглянул из окна. Напротив, через переулок, он увидел высокую пустую стену какого-то склада. Верхние ее части, тут и там были разбросаны окна. Ни одно из них не светилось. Делагерра опустил голову. Тихо сказал себе под нос. «Вероятно, винтовка с глушителем и очень меткая стрельба». Его рука снова потянулась вперед. Рубка извлекла небольшую пачку банкнотов из рубашки Джоуи Чилла. Вдоль стены, все еще пригибаясь, он добрался до двери, вытащил ключ из скважины, выпрямился, быстро скользнул в проем и запер дверь снаружи. Он прошел по грязному коридору и спустился по четырем лестничным маршам в узкий вестибюль. Вестибюль был пуст. Там стоял стол с кнопкой, но за столом никто не сидел. Делагерра постоял у выхода за дверью с матовым стеклом и посмотрел на блочный многоквартирный дом на другой стороне улицы, где, покуривая, покачивались на качалках два старика. На ней касались очень мирными. Он понаблюдал за ними минуты две. Делагерра вышел, бросая быстрые пытливые взгляды в оба конца квартала, прошагал до угла вдоль запаркованных машин. Пройдя еще два квартала, взял такси и вернулся к бильярдной Стоула на Ньютон-стрит. Теперь уже горел свет по всему зданию. Щелкали и крутились шары. Игроки возникали из густой пелены сигаретного дыма и снова растворялись в ней. Делагерра пригляделся, затем прошел к круглолицому добродушному мужчине выседавшему на высоком стуле рядом с кассой. — Вы — стол! — круглолицый кивнул. — Куда девался Макс Чилл? — Давно ушел, братец. Они сыграли всего до 100. Дома, наверное. — А где его дом? Круглолицый бросил на него быстрый взгляд, как будто светил целенаправленным лучом. — А откуда мне знать? Делагерра поднял руку к карману, где носил свою бляху. Но тут же ее опустил, но постарался, чтобы она опустилась не слишком резко. — Ах, фараон! Окей, он живет в Мэнсфилде, три квартала на запад, по Гранд.